Сейчас, посередь зимы, кузница здоровья смотрелась зело соблазнительно. Есть в тишине зимнего парка своя особая прелесть, зовущая к покою, зовущая оставить всякую суету-сует и предаваться прогулкам по хрустящему снегу аллей и мыслям о вечном. Хоть самого себя калечь и стучись к айболитам, дескать, приютите на неделю Христа ради, дайте отдохнуть от таксерской пахоты, от жены, от тещиного брюзжания, от пива по субботам, от соседей снизу, от соседей сверху, от программы телепередач, от шума и грохота. Под такие мысли Петр доехал до центрального входа. Возле распахнутых настежь чугунных ворот перетаптывались, выдыхая пар, двое крепких парнишек в коротких кожанках. Они давно уже махали руками, издали, завидев машину, типа поторапливали. Не по морозу у гоблина в куртяхе. Выгнали шестерок из теплых тачек, и не вякнешь, на гзот не сошлешься, — позлорадствовал Петр. Хотя в его ли подвешенном положении злорадствовать на чей-то там счет? Он притормозил в воротах, хотел опустить окно, спросить, чего, мол, куда везти вашего пахана, кто будет принимать ценный груз, но пехотинцы криминального фронта распрыгались, раскричались, будто их ожгли казацкой плетью. «Ко входу! Живее, твою мать! Чего встал? Гони к дому давай, к крыльцу!» «Могу к дому, могу в морг, могу по счетчику». «Могу, как договоримся». Оставив присказку в уме, Петр направил «Волгу» в больничное владение. Один из членов комитета по встрече остался запирать ворота, другой побежал следом за машиной. Петр по кругу объехал огромную клумбу, на которую сваливали с дороги снег, превращая ее в небольшой монгольский курган. Подъехал к широкому крыльцу, припарковался, как к пристани, к массивной нижней ступени, пристроившись в хвост двум автомобилям — «Вольвешник» и «БМВ». С тоской отметил Петр, как же тут обойдешься без тоски, когда хорошие машины невольно пробуждают зависть и классовую ненависть. Дверцы машин стали распахиваться тогда, когда Петр огибал клумбу. Из дорогих тачек выбирались люди разного возраста, роста, ширины и одетые вроде не в униформу, но в чем-то неуловимо одинаковые. Явно присутствовала некая общность и одновременно инакость в жестах, в движениях, в лицах, во взглядах. Петр затруднился бы сказать, в чем именно она заключена, но, несомненно, она имела место. Еще же, подъезжая к крыльцу, Петр заметил, как отворилась неприметная дверь в стене больничного корпуса, и оттуда выскочили с носилками на мороз двое бугаев в белых халатах, накинутых на фуфайки. За ними вышел, прикрыл дверь и засеменил следом, помахивая чемоданчиком, невысокий круглый человек, отчетливой еврейской наружности, ну, сразу видно, доктор. Остановив машину у крыльца, Петр выбрался наружу, открыл заднюю дверцу и отступил в сторону. Все, финита. Его миссия окончена. Такси от него тут же закрыли широкие спины, кто-то забрался в салон, кто-то сразу же принялся куда-то названивать по мобильному. На Петра обращали внимание не больше, чем на его потрепанную «Волгу». Все внимание исключительно своему пахану. Люди переговаривались, и не раз прозвучало имя Пугач. «Какое к ядрёне фене имя?» — поправил себя Петр. «Кличка? Кликуха. Прозвище. Пожалуй, можно было не ошибиться и с предположением, кому принадлежала эта кликуха. Что же вы сюда заехали, идиоты усколобые? К двери надо было. Ну, отойди же ты!» Непреклонно и с некоторой брезгливостью как менты расталкивают зевак на месте происшествия, доктор отпихивал со своего пути к машине помехи в кожаных куртках и драповых пальто. «Ух, бестолочь! Ну, в первый раз, что ли? Теперь переть лишние 30 метров. А переть, значит, растрясти. Или предлагаете по ступеням в гору тащить, а потом еще через весь холл?» Да, это пацаны путем не втолковали, водили, куда чего. Малость офигели парни от сегодняшних пенок. Стал оправдываться некий субъект в длинном кожаном пальто, с лысой, как глобус, и ничем не покрытой головой, а прибежавший от ворот один из тех пацанов, о ком говорилось, слушал молча и пытался отдышаться. «Может сказать, чтоб типа сдал назад?» «Да чего уж теперь, уже без разницы. Мы все равно выскочили, теперь быстрее выйдет на руках донести». Громкий докторский голос доносился уже из машины. «Нет, вправо ваш коллектив весь, причем поголовно. Надо лечить электричеством от разжижения мозгов и умственной анемии. Пора, давно пора. Если б были чуть поумнее, не попадали бы ко мне на стол через день. То один, то другой». Докторское брюзжание становилось все тише. Видимо, он с головой ушел в обследование раненого, и стало ему не до бурчания. Похоже, док ни одного авторитета вытащил, откачал или склеил по кускам, отстраненно подумалось Петру, оставленному в одиночестве, и заслужил право поливать всех направо и налево, невзирая на звания и боевые заслуги на криминальном фронте. А вообще, следует признать, занятная больничка. Никаких тебе следов недофинансирования, вроде там облупленного фасада, сломанных скамеек или негорящих лампочек. Наоборот, ухоженное заведение, дорожки расчищены, больше половины окон — стеклопакеты. Вон она. Собственная котельная дымит на славу, топлива не жалея. По всему, выходит, не полечиться здесь простому таксеру, чем он не заболей. И простому чиновнику тоже не полечиться, и простому бизнесмену. Может быть, и просто за деньги здесь не подлечиться, сколько ни предлагай. Доктор колобком выкатился из машины, бросил дежурищим на крылечной ступени санитарам: «Перегружайте на носилки и живо в операционную!» Подошел к невысокому человеку в дубленке и песцовой шапке, который до этого держался чуть в стороне от общей суеты. «Ну что?» — спросила песцовая шапка. «Ну что-что?» Доктор, вытирая руки салфетками, комкал их и бросал в снег. Крови, конечно, он потерял много. А в остальном, думаю, поводов для беспокойства нет. Рана неприятная, болезненная, но не смертельная. Впрочем, вскрытие покажет. Шучу. Рентген покажет. Оба направились в обход крыльца к служебной двери. До Петра доносилось продолжение разговора. Хороший уход, соблюдение, подчеркиваю, соблюдение режима, который я назначу, и все обойдется. Вот что-что, а поваляться придется. И вдруг диспозиция, с которой, в общем-то, все было ясно: одни уносят, другие уходят, третьи курят, Петр ждет, когда настанет его черед, непонятным образом сломалось. Врач и его собеседник остановились как вкопанные, но потом человек в песцовой шапке быстрым шагом двинулся вперед, а доктор остался на месте. Зашевелилась и вся массовка. Петр чуть отошел в сторону и оттуда увидел, что санитары остановились и опустили носилки на снег. Никак помер. Сердце гири понеслось вниз. Петр ощутил, что подмышки намокли, и теплые струи пота змеятся по бокам. Труба. Сейчас пойдут искать, на ком сорвать злобу. А на ком, как не на мне? Ты не довез. Ты медленно ехал.